Наш любящий Господь и Спаситель, Бог наш, во имя Твоей любви благослови нас. Благослови, Господи, и вспоминания, память мою посети, сердце мое, дух мой, чтобы собеседование с братом моим о жизни прожитой, маленькой моей, было благословением и для тех, кто прочитает, послушает, во славу Твоего святого имени. Аминь. Жизнь моя проходила, детство мое, в селе, на Западной Украине, в Ивано-Франковской области, в Коломийском районе, село Підгайчики. Отец мой был верующим человеком, и не по званию просто верующим, а был по-настоящему верующий человек. Вначале он был православной веры человек, а затем побывал во Франции, познакомился с евангельско-баптистским учением и уже с Франции приехал как реформатор на село. Вскоре на селе образовалось 60 семей верующих, и было хорошее служение проходило. С помощью братьев из Швейцарии был построен в селе двухэтажный молитвенный дом. Со всеми классами, удобствами. И Швейцария много помогала в становлении веры в той местности на Западной Украине. С моментом объединения Украины, западных областей Украины с Россией, с приходом к власти атеизма в эту местность, резко дело изменилось. Молитвенный дом отобрали, клуб, верующие не устояли в гонениях. И с 60 семей, 6 семей осталось верующих. Это было под 40-е годы, к моменту войны. Ну, отец оставался верующим человеком. И что подчеркнуть, важно, что мои наблюдения детские, в моей памяти, что он очень чтил Бога. Несмотря на жизнь в селе, ни одно воскресенье отец не работал. Физической работы. Все в субботу заканчивались работы заранее. Приводил себя в порядок. Вот, и ждали воскресного дня, как великого праздника. Даже в дни жатвы чтили очень Господа. Весь день были молитвенные служения, собрания. Очень много слушателей всегда в селе приходили слушать. Библия читалась на украинском языке. Отец не терпел пустоты, вакуума у нас в жизни ребят. И меня, я рос с братом своим родным, он на 3 года меньше меня, Ярослав. Отец постоянно загружал нас, чтобы мы не были праздны. Каждому новому богослужению мы должны были выучить или псалтыря, псалом на память, или стихотворение, которое он получал в журналы. Стихотворение давал нам учить. Мы знали очень много стихов из псалтыря, где-то много псалмов, песнопения, живо проходило служение. Затем война, отец уходил на войну, мы оставались с мамой одни, перенесли очень много лишений, голода, особенно во время войны, эвакуация, голод, разруха. Трудный период самый, как я говорю, был военный период, где много пришлось испытать горе, лишений. Отца забрали на войну. Он был далеко, на Дальнем Востоке, возвратился после войны в 1946-м. Трудная жизнь на селе, налоги очень большие на все, все доходы, которые порою даже приходили, забирали все, не думая о том, что останется нам в обложении налогов. И размышляя над всем, что происходит, отец выехал в Донбасс. В 1949 году отец, значит, вначале один выехал в Донбасс, в Ворошиловградскую область, в город Лисичанск, а затем мама и младшие мы, кто оставались в семье, выехали в Донбасс. Вот в Донбассе, собственно, и началась моя жизнь, такая уже сознательно христианская верующая жизнь. когда, влившись в Лисичанскую церковь, молодежь, я увидел, что молодежь в состоянии неважном. Это уже были 50-е годы, и Дух Святой побуждал меня оживлять молодежь, быть как-то среди молодежи начинающим дело молодежное. Стремление было к тому, чтобы Господа любить, больше Богу служить. Ну, короче, то, что отец посеял в молодости, в юности, оно очень крепкие корни дало. Уже ничего не могло. Никакая атеистическая мораль в школы, окружении, никогда ничто ни на время не колебало веру, что там может есть Бог, может нет. Это было очень крепко. Мы настолько верили отцу, он нас пережил такие трудности, что нельзя было ему не верить. И для нас он был авторитет. И его такое старание угодить Богу, служение, оно осталось навсегда в сердцах. Вскоре на Донбассе, здесь, в Ворошиловградской области, пришло время, созрели к тому, чтобы вступить в завет с Господом и принять крещение. И было заявлено об этом в церкви Лисичанской, что желание есть. Это было в 50-м где-то году, в 51-м. В Лисичанске регистрированная церковь насчитывала где-то свыше 100 человек. Небольшая церковь. Но пресвитер очень был предан властям. Он ни малого, ни большого не делал без разрешения власти. И старшего пресвитера. Ярошеня пресвитер. Он строгий был пресвитер, церковь держал в дисциплине, можно сказать. Вот. Но зато власти очень слушал. Когда заявляла молодежь на крещение, то здесь над молодежью проходили те испытательные такие периоды, как и по всей стране. Значит, задавалось молодежи вопрос, будешь ли служить в армии, будешь ли принимать присягу. Если скажешь, не буду принимать присягу, значит, крещению не допускались. Но у меня горел огонь, очень хотелось принять крещение. И я заявил в 51-м году о том, что прошу преподать мне крещение. Мне было 18 лет, мне отказали. Отказали мне в крещении. Вот, и я остался в таком состоянии. А тут скоро, значит, призыв в армию должен быть. Я сокрушался, искал, где бы принять крещение. В 52-м году, с 51-го по 52-й год, я поехал в Жданов встречать Новый год. Встретили Новый год, пришли к нему на квартиру и уже думали ложиться спать. Это уже было за полночь, как вдруг приходит один старец, седовласый, такой приятный, такой дедуля, и беседует со мной на тему крещения. Задает мне вопросы многие. Учит где-то около часа, больше. Вот. А потом говорит, что вы меня звали? Этот брат мне как-то дает сигнал, что скажи, что крещение хочешь принять. Но я подумал себе так, что сейчас испытание пройду, а летом скажет, приедь и крестим. Когда брат настойчиво сказал, что вы хотите? В радости, говорю, крещение принято. Собирайтесь, пойдем. И мы в январе 52-го года с братом, с свидетелями несколько человек, у братьев, кто у дома был, взяли тулупы, вот этот старец с нами, и отправились на берег Азовского моря. Это было ночью, где-то часа в 4 утра. Когда пришли на берег, помолились, брат упустился в воду старенький, стал проламывать лед. Мне стало его жалко. Я быстро мобилизовался и проломил луночку такую, чтобы можно было меня окунуть. И брат мне преподал там крещение в Азовском море. После мы вышли, и он меня очень просил не запоминать его фамилию, так как ужесточились репрессии, и его могло ждать неприятность. И признался нам, что у него Если бы врачи, говорит, знали, что я сделал, то меня бы, говорит, наказали сами врачи. У меня хронический катар горла, и мне ни в коем случае в холодную воду нельзя упускаться. Но, говорит, ради дела Божьего, ради истины, ради того, что вот так молодежь стремится, ей отказывает, все же Бог во всякое время находит в себя служителей, которые совершают дело Господне. И дал мне обильные наставления, можно сказать, после крещения. Подписал открыточку хорошую и сказал: «Забудь, помни, что был такой старец, но не, лучше не узнавай, как мое имя, как моя фамилия, потому что будут тебя спрашивать». Самое такое пожелание, которое тронуло меня в его наставлении, это пожелание верности Богу. Пожелание быть верным. Вот я помню, как он мне это обращал внимание, что дни неверия, дни измены, будь верен до конца. И вот эта верность, и вот этот образ его стоит и ныне предо мной. Конечно, он уже давно, наверное, почил, отошел к Господу старик, но вспоминалось мне часто, что у Бога всегда, во всякое время были рабы, которые дело Божие делали. При любых репрессиях, обстоятельствах дело Господне не останавливалось. И я уехал со Жданова к себе домой в Ворошиловградщину в большой радости, я уже член церкви. Но я, как каждый юноша, не знал, что еще ожидает меня впереди. Вскоре я уехал в Ворошиловград на учебу. Я учился там, в школе бухгалтеров, на бухгалтера. Начал участвовать в вечере Господней, в собрании большой в Ворошиловграде, там областной центр Ворошиловграда. Старший пресвитер Гайворонский был там такой, Антон Васильевич. Он совершал вечерю Господню. Я участвовал. Ну, поучаствовал один раз, ничего. Поучаствовал второй раз, ничего. На третий раз уже, видно, кто-то донес ему, что я где-то принял крещение нелегально, и он пристально наблюдал за мной, буду ли я участвовать, выделил меня. Это от меня не было не скрыто. Взоре только после уже богослужения, после вечери Господень сказал: «Степа, останешься, я хочу с тобой беседовать». И продолжительно беседовал со мной и допрашивал меня: «Кто тебя крестил? Мы тебе разрешим участвовать, все, только скажи, кто тебя крестил?» Я говорю: «Филипп меня крестил». Он говорит: «Таких Филиппов сейчас развелось много, надо сказать, кто тебя крестил». Я говорю: «Я не скажу». «Тогда я запрещаю тебе участвовать в вечере Господней». Ну, отделенного братства не было, как сейчас, нам сейчас легче рассуждать. А тогда трудно было. И вот некоторое время в таком томлении у меня проходило. Молодежь очень ходатайствовала, просили его всегда, вот, потому что как-то среди молодежи Господь благословил меня, и в самом Ворошиловграде молодежь ожила, так, слава Богу. Мы стали разбором заниматься, он за этим наблюдал, ему было старшему пресвитеру указание, чтобы следить за молодежью, чтобы она не особенно активничала, и он не разрешал мне долгое время участвовать. Затем, значит, кончилась моя учеба, переехал я опять в Лисичанск. И тут и со стороны родителей, друзей: «О, если бы ты так принял крещение, как другие дети, значит, то, мол, не было бы и тебе препятствия, а так вот ты не можешь нигде участвовать в вечере Господней». Я написал ему, этому старшему пресвитеру, такое письмо, что если не разрешаете мне участвовать в вечере Господней, я ухожу в пятидесятники или в субботники. Не думая это делать, но как-то его надо было побудить на такую мысль, на разрешение. И он дал ответ после этого моего письма пресвитеру, что я разрешаю принять, но пусть он скажет, кто его крестил. Точно как брат предвидел это. Ну, я обратился, рядом с Лисичанском была община в пролетарский городе в Ворошиловградской области. Пресвитер был более мягкий человек, добрый такой. Фома Михайлович Горбунов, и меня приняли в эту церковь, членом церкви. Утром, а уже вечером мне разрешили говорить там проповедь. Я уже говорил Слово Божие. Проходило время у меня вот в Лисичанске, в труде, среди молодежи. Вот до 57 года. Первая проповедь у меня была о любви. Меня учил брат, что когда ты начнешь проповедовать, не ударяйся в глубины там, а начни проповедовать о Божьей любви. Имей эту тему через всю свою жизнь. И я говорил о любви на тему о том, что издали явился мне Господь, Иеремия 31 глава 3 стих, и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и посему простер к тебе мое благоволение». Вскоре назревал вопрос женитьбы. Я к этому вопросу серьезно относился, очень серьезно, в страхе Божьем, в постах и молитвах, чтобы Господь мне послал по сердцу моему друга. Так Господь услышал мою молитву. Вскоре я предложил сестричке одной. Как-то мне сказал один брат, я только приехал туда, на Донбасс, проходили мимо дома, и он мне говорит, что а вот в этом доме живет очень хорошая одна сестра, Ася, очень серьезная сестра. Ну и больше ничего. И я так наблюдаю, как юноша за ней. И вот однажды я шел с ней сообщение. Шла нас группа молодежи, и она несла что-то в руке. Я спросил: «Сестра, что ты несешь?» Она говорит: «Крем для лица». Вот, я в своей жизни не люблю, вот, когда женщина, жена особенно, мажется какими-то пудрами, кремами и прочее, я это не уважаю. И так я остался до ныне. И я проводил с ней беседу, что неужели ты не удовлетворяешься той красотой, что тебе Бог дал, а ты посредством кремов что-то хочешь лучше достичь. Ну, как я мог тогда в юности ей это говорить? Она этот флакон, ну, видно, на дому заказывала, что там дорого ей обошелся этот флакончик крема, этот пузырек. Она его выбросила куда-то в огород, чей-то чужой сад, и говорит: «Если брат мой соблазняется, вовек мяса не буду есть», и выбросила этот пузыречек. Такой примерчик жизни мне подсказал о том, что это будет послушный человек, послушная жена. И вскоре я ей предложил, не выйдет ли она за меня замуж. Она в то время училась в институте в городе Ставрополе. Когда было на каникулах, в 56 году, я ей предложил, хочу ее взять женой. Не согласна ли пойти за меня замуж? Она ответила, что подумает и мне скажет. И уже уехав в институт, оттуда написала мне, что согласна, молилась, Бог ей открыл сердце и согласна. И вот мы ждали год, переписывались, пока она приедет в 57 году, и вступили в брак. В 1957 году сочитывал нас Григорий Иванович Майборода, служитель нашей местности. После женитьбы, сразу в 57 году, только поженившись, мы сразу переехали в Ставрополь. Ей еще предстояло год заканчивать институт. Богослужение провели, хотя в 57 году, но уже независимые, у нас уже образовалась рядом с Лисичанском община, которая уже не стала подчиняться всех Б в 57 году. Эту общину образовал вот этот брат Скляренко Володя, он с Жданова вернулся и образовал там, ну, общинку, которая уже выделилась из состава, была никому независима, и у нас свободно проходило служение. И поэтому мой брак, уже наш брак, это был свободный брак. Все окружающие друзья поприезжали из окружающих общин. Мы на улице проводили служение, что в то время не проводилось. На улице было служение, на улице был радостный брачный пир. И после этого, на следующий же день, мы уехали в Ставрополь на Кавказ. Там началась наша совместная семейная жизнь. Она заканчивала институт, а я устроился работать бухгалтером по специальности, и влились в церковь. Церковь в Ставрополе в то время была большая, до 700 членов церкви. Хороший хор, много проповедников было в церкви. И сразу пресвитер запросила мне нашу поместную церковь Лисичанскую, откуда я выехал, получил оттуда положительный ответ, он допустил меня до служения. Бог благословил, особенно с молодежью, с друзьями там, оживление. Друзья радовались, что вот так хоть на малое время Бог послал меня туда им. И это не сокрыто стало от взора КГБ, который к тому времени в этой церкви Ставропольской имели очень много агентов своих уже, даже с числа наших верующих. Очень многие на них сотрудничали, и даже, допустим, я уже потом понял, что проповедуешь, записывалось даже, чтобы передать почти слово в слово. И вскоре, через небольшое время, на работу ко мне подъехал подполковник из Комитета госбезопасности. Не вспомню я его фамилию. И усиленно, значит, беседовал со мной о том, чтобы, значит, я дал согласие на сотрудничество с органами КГБ. Это началось с 1957 года. Вопрос такой был. Для того, чтобы спалось нам спокойно, не исключено, что у среду верующих проникнет какой-то шпион, какой-то предатель. Вот, и нам надо, чтобы мы вовремя его взвредили, да, и чтобы вы спали спокойно, и мы. А для этого надо, чтобы, если кто-то новый появится в общину, или проповедник какой-то заезжий, чтобы вы нам сообщали. Мы вам больших загрузок давать не будем, вот в таком направлении. Сердце мое, еще юное в то время, очень насторожилось, и я не дал ему согласия никакого. И только когда уже выходить, беседа была краткой, когда выходить из кабинета начальника он выпроводил из кабинета его же, а мы глаз на глаз беседовали, то он мне сказал, что когда сейчас сотрудники спросят, где ты был и с кем разговаривал, что ты скажешь? Я скажу, вызывали КГБ. Это говорить нельзя. И дверь опять закрывает на замок. Ты что? Ну да неправду. Я говорю, неправду не говорю. Я неправду не говорю. Как это молодой советский человек в интересах Родины, и ты не можешь никаких интересов. Всякая неправда есть. Грех написано. Я неправду говорить не буду. Это его очень насторожило, так разгневался он по этому вопросу сильно. И начал даже так грубо со мной, но видит, чтобы не переборщить, все, мы еще с вами встретимся. Через время меня вызвали в серый дом. В дом, там очень большое здание в Ставрополе, не помню уже улицу, давно было, 30 лет скоро. И вызвали меня туда. Конечно, когда я попал к ним, немножко меня в эти кабинеты, когда я увидел там сколько охраны, и как двери одна за одной закрываются железные, у меня дрогнуло немножко сердце, и я так смутился. Но потом настолько вот как бы ободрился тем, что вспомнил слово Господне, и пришла мысль такая, кто эти необрезанные, что ты перед ними дрожишь? И у меня какая-то горячая струя по всему телу прошла, такая смелость, что вскоре, когда меня завели в кабинет и начали по очереди 4 часа со мной беседовать несколько человек КГБ и обрабатывать меня усиленно, только дай подписку на сотрудничество, и я им сказал «нет». Они очень этим были огорчены, очень были возмущены, и какие они меры не принимали, что они и угрозы, и посулы. И, мол, на тебе вот пальто какое хорошее, это же тебе государство, а ты не хочешь помочь. Я говорю, это вопреки моей совести. А ты сожми свою совесть, показывает вот так кулак, сожми свою совесть. Я говорю, это вы делаете, мы делать это не будем. Я не буду с вами сотрудничать. Не буду, и все. Пусть вплоть до того, сгнием там туда, что хотите делайте, я не буду с вами иметь никакого дела. Это было мое начало. Я еще не знал, что ждет впереди меня. Вот с ними сколько еще встреч. И Это было начало. Мне было тогда всего 24 года, и вот так они начали обработку. Но я знал, что уже в церкви очень много с ними сотрудничает, и когда выходил от них, я всегда в церкви говорил, что нас заставляют делать, и даже говорил, заявлял, что многие сотрудничают с ними, и можно было уловить аудиторию в церкви, их же много народа, кто головы прячет сразу вниз. Пальцами посчитаешь этих сотрудников, как они бедные прятались. Да, когда вот так смело за кафедры говоришь, много уже там, говорю, работает, и сжимают совесть, как мне говорили. Но, говорю, смотрите, друзья, это погибель. И когда я им сказал, не буду с вами сотрудничать ни за что, пиши расписку. Ну, сейчас бы, конечно, и уже после я таких расписок не писал, а в то время я опыта не имел, да и вообще братство еще не имело, я пишу за расписку, что я такой-то, такой-то, обязуюсь не распространять беседы, которые проводились со мной работниками Комитета госбезопасности, и отказываюсь, это под их диктовку я пишу, отказываюсь сотрудничать с органами КГБ, отказываюсь сотрудничать. И я помыслил, думаю, а не будет ли мне что-то плохо, что я отказываюсь. И добавляю, по вопросу тайной работы среди еванских христиан-баптистов. Да, другой подошел, какой-то, видно, старший из них, говорит, мы же тебя это не диктовали, зачем ты это написал? Один из них подошел, говорит, что написал, то написал, пусть будет. Изгнали меня из КГБ. Иди вон. Если бы знали, друзья мои, вот кто слушать будет, кто будет вникать в это, что с какой радостью я выходил с этого, с этих этажей. Мне казалось, я на крыльях орлиных слетал, потому что свободный от этих оков, от этого ярма, от этих пут. Я прибежал сразу к пресвитеру, побежал. И стал ему рассказывать, что я вот свободный, так и так, изгнали меня оттуда. Но видно, он сотрудничал с ними, он меня поддакивал. Вот, а что я мог знать, когда еще детское сердце. После этого, как я отказался с ними сотрудничать, они взялись сильно за жену в институте. И вообще за всех учащихся в высших учебных заведениях города Ставрополя. Там медицинский институт, сельскохозяйственный институт, это город студентов. И они всех верующих, если даже он не верующий, но родители верующие, всех с института поисключали. Поскольку жене уже был последний курс института, то ей сказали так. Бог или диплом. Выбирай одно из двух. Бог или диплом. Жена, конечно, приходила домой, мы молились об этом, и она им заявила так. Дешевый ваш диплом, чтобы я отказалась от Господа. Если я с дипломом завтра умру, кому я нужна? Вот, я остаюсь верна Богу. И ее беременную в 58 году на выпускных экзаменах заваливает буквально. Идет сдавать один экзамен, двойку ставит. Тот профессор возмущается, что его коллега поставил двойку. Сам на своем очередном экзамене тоже ставит двойку. Третий экзамен тоже двойку. И я ей сказал, больше не ходи экзамен сдавай. Раз они тебе сказали Бог или диплом, значит они специально действуют. После такого окончания финиша института направили на отработку за учебу в Тувинскую автономную республику. Это под Монголию, на юг Красноярского края. И с документами, прослушав институт жене, мы отправляемся вот туда, в Красноярский край. Трудная дорога, но молодежь, молодость, романтика. Преодолеваем все и приезжаем в Тувинскую республику. Там направляет нас в Дзунгхемчикский район, город Чадан. Ее устраивают лаборантом в лабораторию. Я работаю бухгалтером в мясомолпроме. Маленькая общинка верующих там, несколько душ, еле живая. Господь благословляет, собирает, собираемся, оживляется там народ Господний. Образовывается группа до 30 человек верующих, оживляется дело, поем, разбираем Слово Божие. Появляется в местной газете статья, что вот клуб рядом напротив, наплевано в клубе, валяются окурки, а напротив баптисты поют. Да как поют? Значит, и нас долго там опять не терпят. Поработали мы менее 2 лет, и вызывает секретарь райкома партии Чехонин и говорит: «Не надо нам ваша отработка, уезжайте отсюда, вы мешаете нам в этой Туве делать пропаганду атеистическую. Мы вот читаем лекции, что скоро сворачиваем религию и так далее. А нам говорят, вот смотрите, молодые люди, он главный бухгалтер, а она вот врач верующий, грош нашей пропаганде». Ну что там у нас такое примечательное в этой Туве? Это то, что жена через год поехала в другой вуз, однородный, в Улан-Удэ. Есть такой порядок у нас, что если студент не сдал экзамены, то он может в однородном вузе через год в любом однородном пересдать экзамены, получить диплом. Договариваемся, едет она в Бурятию, в Улан-Удэ, в институт зоотехнический, и сдает успешно экзамены, получает диплом, но мы договорились, никаких писем, никаких мне телеграмм, пока диплома на руки не получит. Получила диплом и телеграфирует мне, что все в порядке, еду с дипломом. После этого нас долго не терпели, и мы Туву покидаем. Я получал там особые Божьи благословения. 58-й год, уже очень сильно действует КГБ, со всех Б, разрушая веру в сердцах молодежи, запрещаются молодежные собрания, запрещается допуск молодежи, детей в церкви. Уже это начинает внедряться. И Господь меня обильно благословил в этой Туве. Я редко в своей жизни встречал такие благословения, как там. В центре таком их Кызыл есть город, где сейчас отбывает Иван Яковлевич срок и Кабыш отбывал. В этом Кызыле Бог меня обильно благословил. Однажды во время беседы, проповеди, душ 8 покаялась. Проповедь длилась несколько часов. Не успеешь пару слов сказать, как уже душа вопиет к Богу о том, чтобы примириться с Богом, чтобы поддаться Господу на служение. Несколько часов длилась непрерывно молитва и шло покаяние. Посещал я за время нахождения там несколько раз город Абакан, церковь Абакан, в Минусинске, на самолете. Там также Господь благословлял иметь общение, и хоть запрещали уже давать слово приезжим братьям, были некоторые бывшие узники в Абакане, как Красинский Антон Васильевич. Он настаивал перед пресвитером о том, чтобы мне слово давали, и Господь благословлял. Молодежь слушала, с молодежью имел общение. Итак, я в 58-м году покинул Сибирь. И с маленьким ребенком, с первенцем нашим, с Галинкой, мы возвратились опять в Ворошиловградщину, на родину, ее родину. Это в 58-м году к осени. Направляют нас работать в город Сватово, Ворошиловградской области, на мясокомбинат. В этом городе был такой случай один, о котором следует рассказать. Пресвитер регистрированной церкви выучил дочку. Вернее, выучилась она, стала учителем. И власти сказали ей: или ты будешь работать учителем, или отец твой будет пресвитером. Двух быть не может. Или он пусть бросает работу, или мы тебя выгоняем. И она пришла и стала очень упрашивать отца, это в городе Сватово, что мне не дают это, что ты своей там верой, откажись от пресвитерства, и я буду свободно учителевать. Он заявил в собрании, в эту церковь мы начали посещать, нашли там верующих, беседовали с ним. Нашли очень в состоянии церкви, в ужасном состоянии духовном. Молодежи нет, вымирающая полностью церковь. Одни старики за 70 лет, и те боязливые, и такие робкие. Пришлось ходить по квартирам очень много, беседовать с ними. И этот пресвитер по просьбе дочки просит, чтобы его освободили от пресвитерства. Свое удостоверение высылает старшему пресвитеру по области, Воронскому, и уже больше пресвитером не служит в церкви. Где-то примерно через 2-3 недели дочка его попадает в катастрофу, вот это, ради которой он бросил служение Богу, и насмерть погибает в катастрофе. Вот. Остается ему внучка, и он воспитывает эту внучку, потому что ее отец оказался тоже пьяница, хулиган. Затем уже в будущем, еще в определенное время, я его в лагерях встречал уже как преступника. Он меня спросил, знаешь ли ты такого сватого, как Сташинка? Я говорю, знаю, это мой тесть. И он уже был, значит, в вузах. И уже дочка их выросла, но вот так Бог определил судьбу. Он боялся, что дочке будет худо за то, что он пресвитер, а Бог распорядился иначе. Бог распорядился, что и дочку убрал, и он свое достоинство потерял. Пусть даже в регистрированной общине, но если бы он был верен Богу, все было бы нормально. Вот неверие его, неверность Богу вот привела его до такого состояния. Находясь там, мы у Сватова пробыли около десятка лет. Были членами церкви в Лисичанске, ездили туда постоянно, каждую субботу. Там мои родители жили. Началось движение братства. В 60-х годах началось движение нашего братства. К тому времени потерпел некоторые поражения вот брат, о котором я говорил, наш, который отделил общину еще в 57-м году от всех Б, но у него потерпелось тоже крушение этого брата. Он в другую крайность ушел, в пророчество. Седмину Хрущева, семилетку, которая была при Хрущеве однажды, не пятилетка, а семилетка, он выдал за Седмину Даниила и настроил своих верующих, всех нас, о том, что в этой половине Господь придет взять церковь, быть готовыми к этому. В общем, была катастрофа этой общинки. Затем он был отлучен, этот брат, неисполнение пророчества, а община полностью вышла из-под его влияния. И избрали себе пресвитера Василенко Якова Фомича, который затем и был в вузах как брат наш, и до ныне остается служителем, находится в Красном Лимане. Началось движение. Я, находясь в этой общине, вот где был брат, который пророком себя выдал, я осторожно присматривался к тому, что вот братство избирает такой путь, но процесс этот проходил и в нашей местности очень заметно. Сторожа стояли у дверей диакона, у дверей собраний. Деток не пускали с родителями в церковь. Вот идет отец, помню, Саша Богачев, ведет дочку лет 13-15 на собрании, а два человека, два диакона в церкви стоят и говорят, нельзя, нельзя, нам закроют молитвенное собрание. Внедрялось положение всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам. Церковь была на грани разрушения такого. Молодежи собраться нельзя было. Крещение преподавалось очень ограничено, с 30 лет. И где пресвитеры были более разумные, они как-то меньше реагировали на эти инструктивные письма, а где очень преданные, там церкви было туго, тяжело. Ворошиловградщина тоже начинает пробуждаться в 61-м году с моментом призыва братьев инициативной группы. У нас пробуждается и ворошиловградщина. У нас настраивалось уже сознание наше на то, что всех Б идет неверно. Вот такой у нас служитель, как Майборода. К тому времени мы очень близко уже с ним были во взаимоотношениях. Он очень правильно разумел, это человек, который отсидел 15 лет в лагерях. Мы ждали какого-то толчка, мы ждали какого-то сигнала братского к тому, что пробудилась церковь. Мне помнится, эти первые обращения, оно за одну ночь облетало всю страну нашу. Братья молодые на мотоциклах, на машинах, на чем могли сейчас... В этом замедленном действии что-нибудь продвигается. А тогда за одну ночь облетало. И когда оно доходило до нас, то мы, прочитав это, образовывали группы молитвенные. Группы молитвенные. Мы молились о том, чтобы Господь что-то сделал, пробудил народ Божий. И принимали радостно это все, это воззвание братства. Ну, тогда не только это было, тогда сразу начали собираться ж группами. Собираться, ну, допустим, в области у нас в Ворошиловградской, сразу мы стали собираться на областные совещания такие и рассуждать об этом всем, потому что очень много друзей во всей Ворошиловградщине, особенно молодежи, загоралось желанием знать, как же дальше будем мы. В Рашиловграде самом там 12 душ отлучают из церкви за то, что они собирались читать инструктивный. Отлученные уже наши друзья, мы начали собираться отдельно. Начали собираться в Рашиловграде, в Лисичанске, друзья. Здесь появился Коломиец, брат из шахт, который в нашей местности также много сделал по вопросу пробуждения. Были образованы очень посты усиленные, по несколько, по трое суток пост был народа Божия за очищение, освящение. Ведь с молодежью никто не занимался, молодежь была запущена, не проводилось ни бесед, ни исповедания, ни чистоты жизни между взаимоотношений, ни в вопросах молодежной дружбы там друг с другом. Это все было очень запущено в церкви, не то, что сейчас в нашем братстве. Очень рады мы это воспринимали. Вскоре мы стали ездить в Харцевск на совещание, в Донецк на совещание, в Ворошиловград, в Макеевку. Вскоре нам стало известно имя Прокофьева, значит, его тоже призывы, его письма по Донбассу, он имел очень большой авторитет. Постепенно вот так образовали независимые братское служение, подчинение сначала оргкомитету братства, а затем и, когда переименован был братство в Совет Церквей, и под служением братства Совета Церквей.